Итак, ты хотел поговорить о базе Арис Прима в этом интервью. Я попала туда через прыжковые ворота из Нью-Йорка на Арис Прима. Я не помню в точности, где находится база. Ощущение, что эти детали были заблокированы. Но каждый раз, когда я смотрю на карту Марса, на Google Mars, меня тут же тянет к горе Олимп. Я чувствую, что, вероятно, она находится именно там. Вся база полностью находилась под землей, потому что все, что оставлялось на поверхности, уничтожалось. Я не знаю, сколько уровней было на базе. Я знаю, что место, где была школа, было глубже, чем многое другое. Они явно хотели, чтобы их дети были в безопасности. У нас была столовая, у нас было несколько классных комнат для разных возрастов. Немецкие дети жили с родителями. Дети, которые не были немцами, которые, по сути, уже были в списках служащих в их армии, жили в бараках. И они не были разделены по полу. И на каждую комнату в бараке было по 12 детей. Нас распределили там по группам, в которых мы прибыли с Земли. Это забавно, потому что позже они сказали нам, что Земля не существовала больше. Поэтому я уверена, что люди на базе знали, что Земля существовала, они просто не говорили нам об этом. Все, кто жил там, должны были делать что-то для поддержания жизни колонии. Это на самом деле была в первую очередь военная база, и большинство немцев были женатыми парами, и их стимулировали рожать больше детей. Поэтому у них было много детей. И большинство мам были мамами полного дня. И они делали свою работу в колонии, пока дети были в школе. Я знаю, что там было присутствие ЦРУ с момента моего прибытия туда, потому что Эндрю Басиаго говорит, что он был на Арес Прайм. Примерно в то же время, что и я, с разницей в пару лет. И он был в секторе для очень важных персон, по мнению ЦРУ. И что они видели большинство этих детей в будущем через хроновизоры, что они станут лидерами в Америке или в Европе. И они были там, чтобы узнать правду с точки зрения ЦРУ о том, что происходит в космосе. Я знаю, что некоторых из животных и существ, о которых он рассказывает, что он видел их там, я совсем их не помню. Но он был на поверхности гораздо больше, чем я, поэтому, может быть, война убила их всех. Но в плане еды у нас были, по сути, их можно назвать 3D-принтерами. И в них использовалось множество. Наверное, самым политкорректным словом будет переработанные продукты. И они не всегда хорошо их перерабатывали, поэтому вкус был, как правило, ужасным. Вау. Но также у нас были полуфабрикаты. Я не уверена, где они были произведены. И нужно было только добавить воды и подогреть их, И по большей части это были углеводные продукты. То, что мы ели, были в основном сухими имитациями немецких блюд. Что, например? Шницель? Угу. Сосиски? Сосиски с картошкой были очень популярными. Овсяная каша. То, что они там называли мюсли на завтрак. И, конечно, яичный порошок, который неизбежно едят на любой военной базе. У нас были десерты иногда. Также был инопланетный фрукт, который они привозили. Я не знаю, откуда он был. Он выглядел как банан, но на вкус был как клубника. Ага. Он был очень даже вкусным. И у нас были собственные гидропонические сады, где мы выращивали свежую зелень. Когда я только попал туда, это были в основном листовые зеленые овощи, но позже они добавили другие овощи. Территория сада расширялась по мере того, как людей становилось больше. Поэтому они растили больше овощей. Итак, свежую еду выращивали гидропонически. У нас были лампы усиленного света для роста овощей. И мы очень хорошо ухаживали за садом, потому что это была единственная нормальная еда, которая была у нас. Я не знаю, говорят ли они об этом в России, но у нас уже начали говорить о том, что начинают выращивать мясо из клеток. Да-да, мясные клетки. Мы делали это со свининой. И чтобы мясо выросло, нужно было много времени, поэтому в дни, когда мы ели мясо, срезанное оттуда, были очень особенными. Это было угощением. Мы могли есть настоящее мясо вместо чего-то дегидрированного или чего-то из репликатора. Как часто вы могли есть мясо? То есть это искусственно выращенное мясо. Примерно пару раз в месяц? Окей. Я уверен, что солдаты ели его раз в неделю. Но остальные ели его два раза в месяц. Они считали его добавкой железа, которая была нужна нам. Я не знаю, почему они выбрали свинину вместо говядины. Наверное, дело в немецкой кухне. У нас не было молочных, свежих молочных продуктов. То есть не было никакого молока. Сыры привозили, но они были тоже полуфабрикатами. Я должна сказать, что их макароны с сыром были отличными. Если добавить нужное количество воды и готовить их в микроволновке нужное количество времени, они получались запеченными итальянскими макаронами с сыром. Вкусными. То есть это было все в упаковках, а остальное отпечатано на 3D-принтере. Вы подходили к каким-то автоматам в столовой, или там были какие-то слоты для разных блюд. Как это работало? Как вы получали свою еду? Мы проходили в очереди. Угу. Там был человек. Иногда это были рабы, а иногда нет. В их обществе были рабы, которые делали многое из того, что они называли ручным трудом. Я не видела, как с кем-то из них плохо обращались, если только они не пытались бунтовать. Но у них был этот ошейник с шокером. Если они бунтовали, их наказывали. Они В столовой ты говорил человеку, что ты хотел, а они говорили тебе, что у них было. Но многое зависело от твоего ранга в обществе и кредитов и твоей ценности для общества там. Если ты был учеником школы, например, ты был не так же ценен, как кто-то, кто служил в армии или был офицером. Интересно. У беременных женщин было больше всех льгот, если не считать офицеров. Их ценили, да. У вас были магазины там? Или это было не нужно? Люди могли пойти и использовать свои деньги или кредиты, чтобы купить что-то, помимо того, что им давали. Я не помню там магазинов. Я даже не помню, чтобы у меня была своя одежда. Я помню, что когда я принимала душ, я снимала одежду и оставляла ее сложенной на стуле в ванной. И когда я выходила из ванной, там лежала чистая одежда. Я не знала, была ли это та же одежда, что я раньше одевала, или это была чья-то другая одежда. И то же самое продолжалось, и когда я служила в армии после этого. Даже в Нахтваффен у тебя не было своих вещей. Ничего не было твоим. Все принадлежало обществу. И это отчасти причина, по которой я не верю, что существует этот альянс повстанцев, а если он и существует, то в нем нет немцев. Потому что у тебя ничего нет своего. У нас у всех был чип в мозгу. Если мы даже думали о бунте, у нас начиналась сильнейшая головная боль. Если мы продолжали думать об этом, у нас начинался приступ. Если мы все равно не останавливались, наша голова взрывалась, и мы просыпались в резервуаре регенерации. О, резервуары регенерации. Они примерно 3 метра в высоту, 2 метра в ширину. И их стенки были как будто из плексиглаза. Тебя подвешивают на крюк с проводами, которые подключены к твоему позвоночнику. Если все, что они нашли, это твои мозги или другую часть тебя, они бросают это в регенератор, ты подвешен в этом зеленом геле. Пока ты внутри, у тебя нет никаких физических ощущений. Это как будто ты просто... Насколько ты чувствуешь себя, у тебя как будто даже нет тела. Нет никаких физических ощущений и стимуляций вообще. И пока ты там, там темно внутри. И плексиглаз затемнен, поэтому ты не видишь ничего ни внутри, ни снаружи. Снаружи есть компьютер размером с планшет Apple. И там есть небольшой слот для образца твоей крови, который берется заранее до того, как ты погибнешь и твои останки найдут. Итак, они сопоставляют тебя с твоим изначальным образцом крови, ДНК. И можно сделать настройку по возрасту и весу. Поэтому ты остаешься... Женщины остаются в возрасте между 25 и 29 до самого момента отправки обратно, как только достигают этого возраста. А мужчины остаются в возрасте от 30 до 35. Это возраст, в котором, по мнению немцев, женщины наиболее привлекательны, а мужчины наиболее эффективны. У нас был рейтинг не только по способностям, но и по внешности. Они также держали наш вес немного тяжелее. Они говорили, что это делало нас более эффективными. Поэтому не было никаких худых женщин с фигурой моделей. Мы все были... Мы выглядели больше как русские крестьяне. Женщины с... В Америке показывают эти картины из России, где женщины носят бревна на голове. Окей. Это то, как они показывают на ваших людей. Я думаю, что это очень экстремальный пример, но да, мы были больше похожи на фермеров. В таком состоянии они нас держали. Мы не были толстыми, но мы были довольно мускулистыми. Мы также не были худыми, мы были сбитыми. Если на нас нападал раптор или богомол, если мы были без оружия, мы все равно погибали, но если мы были вооружены, то мы могли защитить себя и обычно побеждали. Поэтому, если бы мы были маленькими, худенькими девочками, мы бы просто не выжили там. Итак, ты просыпаешься в резервуаре, ты ничего не чувствуешь, и к тому времени, когда они посчитают, что ты готов, тебя вытаскивают, то есть ты не можешь вылезти сам. Или как это работает? Да, ты торчишь там, пока они не откроют люк и не вытащат тебя. Первое, что они делают, это тебя вытаскивают, и ты голый. Тебя ставят на пол и обмывают из шланга. Здесь они используют воду. И внизу есть слив, и вся эта жижа стекает вниз, а затем ее отделяют от воды и снова возвращают в резервуар. Понятно. Этот гель очень ценен, потому что он сделан из черной жижи. В нем есть... Немцы арендуют эту технологию у империи богомолов. Не тех же, с кем мы воевали на Марсе, это другая раса. Итак, они арендуют этого богомолов, и насколько я понимаю, этот гель очень дорогой, чтобы постоянно заменять его. Поэтому они стараются повторно использовать его, насколько это возможно. И периодически они чистят дно резервуара. Потому что все, что они вживляют в людей, или... Окей. Например, яд от укусов пауков. Чипы. У некоторых было оружие, вживленное в руку. К примеру, у них, начиная от локтя вниз, у некоторых могла быть пушка вместо руки. Все это отсоединялось и падало на дно резервуара во время регенерации. Поэтому периодически они все это вычищали, чтобы убрать весь этот мусор. Это могло быть все что угодно, от наноботов, чипов, проводов, соединений, усовершенствований. Угу. Все эти вещи. Окей. А вода? Как ее перерабатывали? Воду проводили через систему очистки, но где вы брали воду изначально? Изначально мы брали воду из-под земли. На Марсе есть замерзший океан. Примерно на глубине 1,5 километра под землей в северном полушарии, примерно на глубине 4,5 километра в южном полушарии. Толщина грунта почти на 2 мили меньше. На севере, чем на юге. То есть, как будто весь грунт куда-то оттянуло оттуда. И были конкурирующие версии истории того, что произошло от разных инопланетян, скажем так. Каждая инопланетная раса там имеет свою версию истории, и они главные положительные герои в ней. Это как слушать истории викингов. Правда. Каждый рассказывает свою историю, и она отличается от всех остальных. И ты сидишь такой, Это не совпадает с той историей совсем. Вы, ребята, точно рассказываете об одних и тех же событиях? И они реально злятся, когда спрашиваешь их об этом. Поэтому ты просто слушаешь, создаешь файл для них. Итак, у нас есть эта история здесь и эта история здесь. Единственное, что... Окей, я слышал историю галактики Млечный Путь от четырех разных рас. Единственное, в чем они совпадают, это то, что человек, каким мы его знаем, был создан из прямоходящего человека Гомо Эректуса путем добавления инопланетной ДНК. И все. Это единственное, в чем они совпадают. Поэтому, когда начинаешь слушать этих ребят, ты уже начинаешь чесать себе бороду. Они считают, что все полностью логично. Окей, возвращаемся к теме. Да, откуда бралась вода? У вас были насосы? Воду брали из этих замерзших океанов. И когда они замерзли, вся соль ушла вниз. О! Поэтому, когда ты откалываешь лед, ты получаешь пресную питьевую воду. Ага. Но! Эта вода из окаменелости, а не из водоема, поэтому, когда она заканчивается, ее больше не будет. Поэтому мы очень бережно относились к ней. Нельзя было просто пойти и добывать ее без разрешения высшего командования. И кажется, это было то, на чем настаивали Драко. Потому что они обычно защищают ресурсы в мирах, которые принадлежат им. Люди так не делают. Но когда мы берем воду, она используется повторно и очищается. И все, что попадает в нее от нас, затем удаляется из нее. Нужно понимать, что в душах и в туалетах не используется вода. В них используется звук. Ты купаешься в звуке вместо воды. Мыло не используется, потому что его нельзя растворить в звуке. Но звук хорошо снимает все жиры с твоей кожи, убирает пот и грязь и делает это очень хорошо. Как выглядит душ? Если не нужен слив, не нужен кран. Куда ты заходишь и сколько это занимает? Ты заходишь в пространство со стеклянными дверями. Это прямоугольная комната, и звук выходит с потолка. И вся грязь, которая на тебе, скапливается потом на полу. То есть ее нужно вычистить потом. Окей. То есть ты чистишь за собой душ. И ты выходишь сухим и чистым, и одеваешь чистую одежду. И туалет также работает от сочетания воздуха и звука. Тебе не нужна бумага, чтобы вытираться. Он сам делает все за тебя. Это как биде, только это воздух и звук. И ты выходишь оттуда сухим. И это гораздо более экономично, чем то, что мы используем на Земле. И они перерабатывают абсолютно все. Все. Идет в переработку. Большая часть человеческих отходов не может быть использована в гидропонических садах. Или даже, когда они пытались выращивать что-то на поверхности. Они пытались сделать это. Я помню, как мы были там с другими детьми и пололи грядки. В земной манере. У нас не было животных для этого, так что Дети это делали. Это был наш... Кажется, это было занятие по сельскому хозяйству. Нам было где-то по 12-13 лет. Так у нас было поле на поверхности, где мы должны были выращивать что-то. И животные все время съедали их. Мы не знали в точности, кто ел наши посевы, потому что там много кто водится. Очень много рептилий. Большинство это ящерицы или змеи. Небольшие. Примерно фута 3-4 в длину. То есть примерно метр в длину плюс-минус. И они водились в нашей местности. Большинство из них плотоядные, поэтому они в первую очередь едят других животных, а не растения. Потому что многие растения вымерли, когда была уничтожена атмосфера. Но они все равно приходили, чтобы попробовать их на вкус. Ясно. Я не знаю об оленях в твоей стране, но олени там, где я живу. Детеныши олени пробуют на вкус все подряд, даже если это ядовитые растения. Так же вели себя эти ребята. Они... Мы никогда этого не видели. Посмотрим, съедобно ли оно. Люди выращивают это, оно должно быть съедобным. Поэтому наши овощи вырастали до размеров, когда они выглядят довольно неплохо, и затем их просто съедают. Мы подозревали, что это были рептилии, просто потому, что их было очень много вокруг. Но на Марсе есть животное, которое роет норы, млекопитающее, которое выглядит как капибара. Ты? Окей. Для зрителей... Даже американцы не всегда знают, что такое капибара. Это как полуметровая морская свинка с ногами подлиннее. Только в этом случае ноги были для рытья нор, поэтому они были помощнее. И у них были когти для рытья земли. Ее глаза не открывались так же широко, как у обычной капибары. И эти ребята как раз были травоядными. Теперь, смотря назад, я думаю, что они, скорее всего, и были теми, кто съедал наш огород. Потому что они делали... Ты идешь и вдруг видишь, как куст провалился под землю. На Марсе, где я жила, было много маленьких кустов. Диких цветов, особенно после дождя. Очень жестких трав. Большинство растений были очень жесткими. Потому что ночью становится очень холодно. Речь идет об арктических температурах. Каждую ночь. Даже летом. Конечно, температура днем в летний период поднимается до умеренной. Но как только садится солнце, начинает холодать, и очень быстро. Поэтому все растения адаптировались к этому ежедневному температурному шоку, резкому похолоданию. И они были очень толстыми, и вода уходила из листьев обратно в стебель, чтобы они не замерзали ночью. То есть у них было очень интересное адаптивное поведение. И большинство животных либо рыли норы, либо жили в пещерах. У меня было множество встреч с пауками. Местные богомолы держали их как домашних питомцев, телепатически общались с ними. И когда меня посылали на поимку, Богомола для допроса и добычи информации. Я почти всегда съедали пауки, и я просыпалась снова в регенераторе. Однажды самка богомола поймала меня и сама допросила меня, и так как это было один на один, и я была беспомощна, она просто отпустила меня. Но она дала мне понять, что она считала меня демоном для них, с их точки зрения, потому что я работала с немцами. Окей, возвращаемся на базу. Возвращаемся на базу. Энергообеспечение. От чего питалась база? База питалась через энергию нулевой точки. Они буквально извлекали ее из энергии вращения планеты. Это было устройство углового момента или извлечение кинетической энергии движения. Я не могу рассказать больше деталей об этом, потому что я просто не помню. При этом я неплохо справляюсь с воспоминанием названий, потому что я уже говорила, что у меня есть большой кусок воспоминаний на немецком языке. Я расшифровала примерно половину из них, а вторая половина на техническом немецком. Я не выучила его заново еще настолько. Поэтому параметры и то, как что-то работает, еще остались в том куске памяти. Но я знаю, что это был угловой момент вращения планеты, потому что там шел ожесточенный спор прямо перед моим отъездом по поводу того, что если этих устройств будет слишком много, они замедлят вращение планеты и удлинят день таким образом. И что это может даже вывести планету из зоны обитаемости, поэтому они обращали внимание на побочные эффекты своих технологий и рассматривали возможность использования других технологий для энергообеспечения. А на базе у вас были выключатели света, обычные, которыми регулировался свет или какие? Нет. Это все были сенсоры. Если они засекали человека, то свет включался, и они были не лампами накаливания, как у нас. Это были... По периметру стен были полоски, примерно вот такой ширины. Насколько было нужно для комнаты. И между ними посылались звуковые волны. И это создавало свет. То есть это был рассеянный свет, а не что-то большое, яркое в центре комнаты. И в общежитии был режим сна и бодрствования. Поэтому в какой-то момент свет просто гасили, если ты был не там, где должен быть. Тебе не повезло. Поэтому, Боже, помоги тебе, если ты пошел в туалет посреди ночи. То есть они... Это была в первую очередь военная база. И только во вторую колония гражданских. И у нас был вход снаружи, через который мы залетали на наших самолетах внутрь пещеры, и там было поле, которое нужно было включать и выключать. Его выключали, чтобы ты залетел, и после этого ее сразу же включали. Поэтому тебе нужно было согласовать вход с людьми на базе. И это поле было голограммой? То есть это также была голограмма, которая маскировала базу? Нет, это была силовая защита от песчаных бурь. Окей. Оно было достаточно сильным, чтобы не впускать туда рапторов. Я не помню, чтобы богомолы пытались его пробить. Но учитывая, что у них были корабли, вряд ли они не пытались. Немцы и богомолы. И рапторы из Северного полушария заключили перемирие примерно в 1990 году по земному календарю. А рапторы в Южном полушарии, насколько я знаю, все еще воюют. Другие свидетели говорили, что наше Министерство обороны испытывает там вооружение на них. И это реальный отстой. Прийти на другую планету и убивать местных. Это подло. Но то, что мы имеем на Марсе сейчас, немцы все еще там. Они перевели базу из Антарктиды на Марс. Они назвали ее Новый Берлин. На базе был зал для совещаний, когда я уже была взрослой. Там был зал для совещаний с подиумом и стягом, не спадающим сверху, со свастикой. На стене за подиумом был стилизованный орел, у которого в лапах был макет планеты Марс с каньоном. То есть свастика была в точности, как у нацистов. Черная свастика в белом круге на красном фоне, верно? Да. Да, она была такой. Это на самом деле символ тевтонской истории и немецких племен. В некоторых комнатах был черный узел. Это три кольца, которые символизируют черное солнце. В комнатах были эти штуки на стене. Обычно это было в месте почитания, потому что это символизирует центральную черную дыру галактики. И линии, круги символизируют систему порталов, которую оставила после себя раса древних строителей. Окей, то есть вот что изображено на символе черного солнца. Да, это то, что символизирует черное солнце. Это центральная черная дыра, а зигзаги — это система порталов. Это порталы. И они идут рядами, потому что нельзя пройти напрямую от центра к краю галактики. Нужно путешествовать зигзагами через разные звезды, чтобы попасть куда-то. Так, в чем главная идея, если вкратце? Чему они поклоняются? Черной дыре? В чем смысл этого? Они ничему не поклоняются. Окей. В традиционном понимании. Официальная доктрина говорит, что религия – это корень всей ненависти и всех войн на Земле. Поэтому они не одобряли поклонение чему-либо вообще. Да. Религиозность – это то, за что можно было попасть в большие неприятности. были псионические способности, которые были частью посвящения в Орден Черное Солнце. И во время инициации в Черное Солнце нужно было передавать друг другу котел по кругу. Мы снова говорим о черной жиже. Да. С черной жижей в нем. Ты же спросил про церемонию. Это было посвящение в Орден Черного Солнца. Они передавали этот золотой котел по кругу. И каждый пил из него. И если это был твой первый раз, ты должен был пить много. И ты моментально менялся. Черная жижа брала тебя под контроль. Делала тебя гораздо умнее. Убирала все твои эмоции. Забирала твою человечность. Все твои псионические способности усиливались. И ты мог делать вещи, которые... То есть ты видел «Звездные войны», да? Угу. Дарт Вейдер был бы одним из нас. Мы могли много чего делать. И это было благодаря черной жиже. Она брала любые способности, которые были у тебя, и усиливала их. Поэтому пытаться объяснить, что ты мог делать, будучи в Ордене Черное Солнце, в земных понятиях, то есть без черной жижи, я даже не знаю, как это описать. Потому что это и была религия, в кавычках, офицерского класса. То есть все эти люди, которые лишились человечности, управляли там армией. А черная жижа доводила их уровень IQ до уровня Драко, Богомолов, других инопланетян, с которыми они имели дело. А обычных солдат даже не приглашали на эту церемонию. Они были все еще полностью людьми. То есть это была двухуровневая система. У нас была вывеска, где прыжковые ворота открывались, и на ней было написано «Willkommen inst Aris Prima». И после того, как ЦРУ заехала во вторую секцию базы, там добавили надпись на английском «Добро пожаловать на Aris Prime». Ну да, все было полностью на немецком, пока ЦРУ не взяло на себя часть аренды базы. Затем появились два языка. Но я никогда не была в англоязычном секторе. Окей. Поэтому я понятия не имею, что у них там было. Но я знаю, что со временем принтеры для еды становились все лучше. Я не знаю, что они с ними делали. Но все улучшалось со временем. Когда я только попала туда, не было никакого Марснет. У меня не было стеклянного планшета до времени, когда мне было 15 лет. Итак, 14-15, это был примерно 1970 год. Тогда в Марснет были просто отсканированные документы. Они были в основном на немецком. Некоторые были на английском для использования ЦРУ. Я не помню, чтобы были русские документы до того времени, пока Стив не начал работать с ними. Это было его детище. Он был на год старше меня и прибыл в той же группе, что и я. Мы жили в бараках вместе все 10 лет. Мы были в Лэнгли вместе. Там нас отделяли только две комнаты друг от друга. Поэтому у нас были все эти общие воспоминания. И внезапно я становлюсь пилотом, а он возглавляет проект по созданию Marsnet. Ему сказали, что он должен был перевести все, Я ходил к нему в гости на его рабочее место, и у него были огромные кипы бумаг, и если бы он провел даже 50 лет, переводя их, он все равно не закончил бы. И он должен был перевести все документы на английский, немецкий и русский. И загрузить все это и разделить их на категории по степени доступа. Потому что в Marsnet у каждого был доступ только к информации, связанной с их работой. У тебя не было доступа ко всему. Это не было как в Америке сегодня. Ты выходишь в интернет свободно. У тебя был доступ только к тому, что было нужно для твоей работы. Но также был и пиратский раздел, за который нам доставалось, если нас ловили. Но там была музыка и фильмы. И иногда командующий офицер включал музыку. Рок-н-ролл был очень популярным. Окей. И мы не должны были слушать его, потому что это был декаданс. Декаданс, верно. Да, кстати, мы заговорили на интересную тему. У вас была старая немецкая музыка 20 века? Или там был большой акцент на Вагнере, к примеру, или какая была музыка? Вагнер, кстати, считался слишком тяжелым. Ага, верно. Тематической мелодией для школы подготовки офицеров был «Юпитер» Густава Холста. И в Англии есть песня, написанная на эту музыку, на английском языке. А мы пели ее немецкую версию. О, понятно. И это было каждый божий день. Мы пели ее. Было фиксированное время каждый день. Иногда в каждую смену. Так что каждый на корабле пел ее. Для рядовых солдат они использовали Марс Хольста. То есть это немецкий композитор, верно? Да, это немецкий композитор. Они брали многих композиторов конца 19-го, начала 20 века. И они не все были немцами. Им нравился Дебюсси, им нравился Чайковский. Поэтому было довольно большое разнообразие в музыке. И в основном мы слушали классическую музыку. Но изредка командующий решал поставить этот пиратский рок-н-ролл. Что он включал? Ты помнишь? Мой командующий любил Rolling Stones. Потрясающе. Я не знаю, что предпочитали другие офицеры, но мой любил Rolling Stones. Ему также нравился... Кто пел Джонни Би Гуд? Ему нравилась эта песня также. Итак, Земля вроде бы уничтожена, а это музыка из 70-х. И они не говорили вам, откуда она. Это просто была... Музыка, да и все, верно? Да, просто музыка. О, в одной из наших колоний написали эту песню. Правда? То есть они пошли так далеко, чтобы врать. Ну, мы знали, что были другие колонии. И многие были настоящими колониями, а не просто военными базами. Потому что мы знали, что они вернулись назад во времени и спасли всех этих немцев, которые умерли во время эпидемии. Это частично причина, почему они находят тела умерших от чумы, потому что немцы взяли часть из них, бросили их в регенератор, оживили, исцелили от болезней, довели их до уровня крестьян, поместили их в колонии. И там первое поколение колонистов испытывали большие трудности и шок, потому что все настолько отличалось. Но их дети схватывали все легко. Это не глупые люди. Как ты узнала об этом? О колониях возрастом в 400 лет. После того, как я покинула Марс, я была штурманом. Я летала на эти колонии. Окей. То есть, посмотри, что Тони Родригес говорит о колонии на Церере. Что когда он попал туда, когда в 80-х, это были старые города. Что они копировали города Европы для колоний, включая стадионы, но что они были там достаточно долго, чтобы металл на мостах покрылся ржавчиной. Я думал, что эти колонии были из 50-х, 60-х годов. Нет. Понятно. Нет, железу нужно дольше, чтобы заржаветь, если за ним хорошо ухаживают. То есть, то, что он рассказывал, было подтверждением того, что мои воспоминания были верными. О, Боже. Что мы в действительности возвращались назад во времени. Мы вернулись назад и основали эти колонии в прошлом. Теперь, когда ты работаешь штурманом, ты входишь в другое измерение, верно? И мы, как правило, называем его гиперпространством. Это тоже место, которое мистики называют астралом. Когда ты входишь в гиперпространство, ты уже не находишься во времени или в трехмерном пространстве. Поэтому ты можешь зайти обратно в любой точке, которую выберешь. Нужно просто физическое время, чтобы попасть туда. То есть ты можешь пойти вперед во времени или назад во времени. Если ты идешь назад во времени на 400 лет, берешь всех этих людей для колоний, насколько трудно будет пойти на те же 400 лет и основать там колонию на другой планете? Просто кому-то должно было прийти это в голову. И кто-то должен был быть первым, кто сказал, давайте попробуем это. Я могу поспорить, что первый человек сделал это случайно. Потому что ты должен концентрироваться на том, что ты делаешь, чтобы переместиться самому, переместить свой корабль, и чтобы никто не оказался вмороженным в стены. А мы называем стены перегородками или перемычками. Поэтому это то, что... Ты помнишь эсминец Элдридж? Конечно. Филадельфийский эксперимент. Члены команды оказались вморожены в стены, потому что не было штурмана, который проследил бы, чтобы этого не случилось. И я была таким навигатором. Машина не может сделать все сама. Она будет относиться ко всем объектам как к неживым. Но если использовать псионические способности штурмана вдобавок к действиям машины, и навигатор может отделить живые объекты от неживых, таких как стены, например, и держать их раздельно. И штурман также устанавливает, куда все будет двигаться и в какое время. И на этом этапе машина служит поддержкой псионических способностей штурмана. То есть они работают как одно целое. И когда я работал штурманом, у меня был чип за этим ухом, который выглядел как Bluetooth. Я не знаю, есть ли они у вас. Наверное, есть. Да. У меня также был чип здесь, на лбу. Примерно такого размера. И он был в форме звезды. Это было соединение, которое давало мне визуальный экран со всеми параметрами. Передо мной не было физического экрана, но чип заставлял мой мозг верить, что он был там. Поэтому я видела все, что было нужно, включая, вернусь ли я в трехмерность, и передо мной что-то будет. Ага. Поэтому я могла задержаться или прыгнуть немного в будущее, чтобы не врезаться в какой-то объект. И это то, что я делала после 90-го года, когда меня перевели в Нахтваффен. Военный флот. Это то, что я делал в Нахтваффен в каждом Альтере с тех пор. Я работал штурманом.